«Это Подя был», — пояснил Одзил. «Странно, что ты смог его увидеть. Значит, стоишь еще ближе к получению имени, чем я думал. Быть тебе мастером». «Ты это уже дважды повторил как заклинание», — сказал Ярослав. «И другие тоже намекали на что-то подобное. А кто такие мастера, не объяснили. Наверное, так шаманов называют, да?» «Если душа человека из Паняна развелась в нем Укта, то он становится мастером. Но при этом, получив определенные способности, он совсем не является шаманом, и никто не требует от него выполнения религиозных функций. Вот главное отличие. Мастера не связаны обязательствами и работают только на себя. Но не обольщайся. По-настоящему сильные духи никогда не станут их покровителями. Для твоего удобства я использую термин, принятый сейчас в их среде. У нас же мастеров называют тудин, знающие люди. Ты упомянул, что являешься хранителем восточных врат. Значит, есть и другие? Там тоже шаманы заправляют? Югин улыбнулся и выдал порцию информации, в очередной раз поразив Ярослава легкостью использования специфических определений, не вяжущихся с образом старого нанайца. Шаманизм во всех его проявлениях, как система верований, связанная с природой, стихиями и животным миром, является самой древней религией на Земле. Люди еще говорить не умели, а уже пытались задобрить небо, посылавшее им дождь или снег, молнию или пепел. А уж мистическое почтение к огню до сих пор у нас живет. И неважно, как называли тех, кто выступал посредником между людьми и потусторонними силами. Ведь со времен первых шаманов бесследно погибло несколько цивилизаций. А от наследия их современной речи даже ни слова не осталось, как и не осталось и тех, кто может рассказать о предназначении странных каменных строений, разбросанных по всему миру. Да, к слову, врата — это не всегда то, что ты увидишь в конце нашего сегодняшнего перехода. Это может быть и пещера, как на юге, и подземная река, как на западе, а центральные врата, словно гигантский пуп, имеют форму колодца. В процессе рассказа Юрген не забывал неторопливо и аккуратно откусывать от бутерброда и теперь отряхнул крошки с опустевшей руки. Посмотрел через огонь на Ярослава, заметив, что глаза его уже начинали сами собой закрываться, и посоветовал: «Ложись-ка ты спать, майор. Я договорюсь, чтобы земля под тобой стала мягкой и теплой. Утром нам предстоит идти очень быстро, чтобы к обеду успеть на твой объект». Ярослав не стал спорить, прилег на заранее заготовленные еловые ветки, завернулся в палатку, которую они так и не удосужились поставить. Уже сквозь сон он увидел, как шаман встал и, раскинув руки в стороны, начал обходить вокруг поляны. Международный аэропорт Великоамурск-Центральный работал в обычном режиме. Ежеминутно на огромных электронных табло, установленных в каждой его части, сменялись названия и номера рейсов. Приятные женские голоса, усиленные динамиками, делали одновременно десятки полезных объявлений, и выбрать из них то, что касалось именно тебя, было практически невозможно. Между разнокалиберными пассажирами прохаживались сотрудники линейного отдела муниципальной полиции в яркой форме и с непременными собаками на коротких поводках. Но основные охранные функции несли невидимые модули следящей контрольной системы, непрерывно сканирующая пространство аэровокзала в поисках лиц, заслуживающих отдельного внимания. При выявлении в поведении человека или группы людей невербальных признаков, соотносимых с поведенческой моделью преступника, за ними устанавливались плотно негласные наблюдения. Сенсорные видеокамеры фиксировали любое действие и передавали изображение в штабной мозг, а аналитическую составляющую — СКПК, следящие контрольного полицейского контура. Совокупность поступающих данных иногда давала основания к передаче на служебный коммуникатор дежурной смены ЛОМП, соответствующей информационной ориентировке. После этого, как правило, к человеку, отмеченному СКПК, подходили вежливые люди и просили проследовать в отдельное помещение для приватного разговора. Но чаще всего после непродолжительного контроля за подозрительным субъектом наблюдение снималось. Нервозность многих людей объяснялась предстоящим полетом или приближением встречи с родственниками. Память сервера хранила тысячи терабайт информации, включая портреты и антропометрические данные всех находящихся в международном и федеральном розыске преступников. Специалисты регионального УВД периодически проверяли качество работы СКПК, проводя внеплановые контрольные засылки людей, как две капли воды, похожих на известных преступников. Но система не позволяла себя обмануть и не давала сбоя. Зато с ее помощью несколько месяцев назад был идентифицирован и отловлен маньяк-педофил, сделавший себе пластическую операцию и прибывший на другой конец страны в надежде затеряться на просторах Дальнего Востока. «Она самообучается», — развели руками специалисты по искусственному интеллекту, создавшие систему. Содержание обходилось недешево, но было вызвано реальной необходимостью тотального контроля за ситуацией в аэропорту. С тех пор, как многие авиакомпании стали использовать в своих самолетах атомные реакторы, воздушный транспорт превратился в приоритетную цель для большинства террористических организаций. Находясь под недреманным оком СКПК, о чем предупреждали большие мерцающие буквы на каждом входе-выходе из корпуса аэровокзала, люди могли чувствовать себя в полной безопасности. Только здесь, да еще в нескольких подобных административных и торговых комплексах Великоамурска, детей отпускали разгуливать без присмотра. Они поодиночке и кучками слонялись от витрины к витрине или тратили деньги на виртуальных аттракционах, пока их родители оформляли багаж, выходили покурить или снимали стресс перед предстоящим полетом в многочисленных кафе. Все шло как обычно. Четверг уже перевалил за полдень, и оставшаяся часть будничного дня обещала быть относительно спокойной. По статистике, основная доля билетов покупается на начало недели или выходные. И почти никто из персонала аэропорта, за исключением служащих, отвечающих за работу автодиспетчера, не обратил внимания на прилет в Великоамурск небольшого частного самолета. На молочно-белом борту красовались черные готические буквы СТУ ЛИД. Этот факт также прошел незамеченным и для массы людей, заполнивших гигантский зал ожидания. Сообщение о прибытии этого внепланового рейса в зале аэровокзала не прозвучало, и на электронных табло информация о нем также не отразилась. Мастер-ловец Бруно не любил привлекать к своей персоне излишнего внимания. Он предпочитал, чтобы ему оказывали уважение другими способами. Поэтому прямо к трапу самолета администрация аэровокзала, заранее извещенной, что среди пассажиров находится один из трех ведущих топ-менеджеров корпорации, был подан бронированный длинный лимузин с тонированными стеклами. Следом за ним подъехал грузный автобус, услужливо распахнувший зеркальную гармошку дверей. По крытому трапу спустились трое худощавых, одетых в черные охранников, и, профессионально обследовав предоставленные машины, разделись. Двое остались в салоне, а третий занял место рядом с водителем. Только после этого по трапу, окруженный словно живым щитом, еще четырьмя рослыми мужчинами, неторопливо сошел седовласый Бруно Крафт, импозантный до приторности, в неизменно строгом костюме и с тяжелой тростью в правой руке. Под одеждой сопровождавших его охранников наметанный глаз мог без труда разглядеть очертания жестких кирас, бронежилетов последнего поколения, мгновенно застывающих в месте удара и эффективно уберегающих владельца от прямого попадания из крупнокалиберной снайперской винтовки.